Глава 27, часть 3. Жуков любил рассказывать о своих необыкновенных стратегических способностях. Одного взгляда на карту ему было якобы достаточно, чтобы понять любую самую сложную и запутанную ситуацию, чтобы раскусить коварные замыслы супостата. Платные хвалители Жукова ужасно любят об этой способности гения напоминать зрителям, читателям, слушателям. Цитата. Георгий Константинович обычно как бы читал мысли немецких командующих. Литературный источник. Яковлев, маршал Жуков, страница 111. Но вот в Ленинграде великий стратег обмешурился. Ситуация была совершенно иной, а Жуков так и не сумел в нее вникнуть, да и не старался. Жуков должен был мысленно поставить себя на место германских стратегов и попытаться оценить обстановку с их точки зрения. Окруженный город или крепость противник может взять только двумя способами – штурмом или осадой. За штурм надо расплачиваться большой кровью, за осаду – временем. Не подлежит сомнению, на месте германских генералов Жуков тут же бросился бы на штурм. Но в том-то и заключалась работа Жукова, чтобы сообразить, неужто кто-то еще, кроме Красной Армии, решился бы на штурм самого укрепленного в мире города, в котором столько оружия, что его в буквальном смысле некуда девать, и столько войск, что их приходится вывозить целыми бригадами и дивизиями. Неужто германские генералы мыслят так же, как и советские? Нам-то все равно, потеряем мы 1 000 000 солдат или 2 000 000 или 5, без разницы. Но ведь в германской армии не так устроено. У германских генералов головы не так работают. Они иначе мыслят. Для нас загубить бестолку 300 тысяч солдат – мелкая тактическая потеря, а для них это уже чуть ли не стратегический уровень. Они еще подумают, прежде чем на такие потери решиться. Работа Жукова – план германской армии сорвать. А для этого надо было разгадать замысел противника, то есть определить, на что же супостат решится – на быстротечный кровавый приступ или на медленное, почти бескровное удушение голодом. Если противник решился на штурм, то Жукову следовало основную массу войск поставить в глухую оборону на наиболее угрожаемых направлениях. Кроме того, создать мощный подвижный резерв, который в критический момент бросить туда, где наметился прорыв противника, проще говоря, закрыть пробоину. Если же противник решился на длительную осаду, то Жукову следовало действовать иначе. В обороне оставить минимум войск, а все, что можно, бросить на штурм станции МГА. Тут противник перерезал последнюю железнодорожную магистраль, которая связывала Ленинград со страной. Пока вражеская оборона не затвердела, пока не закостенела, нужно было станцию отбить. На это надо было бросить все резервы. Это тот самый случай, когда отбивать станцию надо было любой ценой. Именно любой, ибо потом придется платить 1 000 000 жизней интеллигентных, умных, образованных, трудолюбивых и добрых людей. Если бы гитлеровцы бросили свои главные силы на штурм Ленинграда, то Жукову главные силы Ленинградского фронта надо было направить на отражение штурма. В этом случае какие-то мелкие городишки и железнодорожные станции восточнее Ленинграда теряли свое значение. Потеряв 1 000 000, о копейках не плачут. А если Гитлер решился на блокаду, тогда небольшие станции восточнее Ленинграда приобретали воистину стратегическое значение. Это то самое горло, ухватив за которое Гитлер надеялся удушить город, фронт и флот. Именно на этот вариант Гитлер и дерзнул. Он принял решение взять Ленинград измором, удавить голодом. Для этого ему надо было удерживать железные дороги, которые подходили к Ленинграду с востока. Перерезав эти магистрали, германские дивизии тут же вгрызлись в землю. Они рыли ее, не останавливаясь, ни днем, ни ночью. Окопы для стрельбы лежа быстро превращались в окопы для стрельбы с колена. Дальше – для стрельбы стоя. Стрелковые окопы соединялись траншеями, траншеи перекрывались. Передний край опутывали все новые и новые ряды колючей проволоки. Густели минные поля. За первой траншеей оторвалась вторая, за ней третья. Там, где не было ничего, возникали огневые точки, укрытия и блиндажи. На 3 наката перекрытий ложился 4-й накат, за ним 5-й, За ним потом и десятый. Оборона твердела, а Жуков в это время действовал по первому варианту. Он отбивал штурмы, которых не было. С востока к Ленинграду рвалась 54-я армия под командованием маршала Советского Союза Кулика. Кулик требовал: «Жуков, наноси встречный удар». И Жуков нанес. На прорыв блокады Ленинграда в сентябре 41 года Жуков выделил потрепанную в боях 115-ю стрелковую дивизию и необстрелянную, только что сформированную, необученную вести бой на суше 4-ю бригаду морской пехоты. Понятно, что ничего из этого прорыва не вышло и выйти не могло. А виноват во всем, по версии Жукова, маршал Советского Союза Кулик, который недостаточно активно рвался навстречу. Кулик с большой земли протянул Жукову руку спасения в лице наступающей 54-й армии. А Жуков протянул пальчик. У Жукова в подчинении 24 дивизии и 17 бригад. На прорыв блокады он выделил одну дивизию и одну бригаду. А остальные? А остальные по приказу Жукова отражали штурм Ленинграда, который германским командованием даже не замышлялся. Уже 14 сентября 1941 года, приняв командование фронтом, Жуков связался с генеральным штабом и доложил маршалу Советского Союза Шапошникову. Цитата. «Обстановка в южном секторе фронта значительно сложнее, чем казалось генеральному штабу. К исходу сегодняшнего дня противник, развивая прорыв тремя-четырьмя пехотными дивизиями и введя в бой до двух танковых дивизий...» Это наш стиль, это система. Советские командиры постоянно преувеличивали силы и потери противника, преуменьшали свои силы, скрывали потери. И вот вам блестящий образец. Жуков доложил об ужасающей обстановке для того, чтобы выше оценили его усилия и заслуги. Но Жуков ни тогда, ни после войны не назвал номеров вражеских дивизий, которые якобы развивали прорыв. Вот в чем смущение. Согласен, в ходе боев не всегда ясно, какой именно противник перед тобой. Но после войны, когда все карты раскрыты, когда все архивы противника захвачены, а вражеские генералы переловлены и ждут решения своей участи, номера эти можно было легко восстановить. Германских танковых дивизий на советско-германском фронте не набиралось и двух десятков. Боевой путь каждый известен с точностью до часов и минут, ибо в каждом штабе вели журнал боевых действий. И вот в подтверждение своих слов было бы неплохо назвать номера. Но Жуков в первом издании своих мемуаров вообще не вспомнил об этом эпизоде. А в последующих, более правдивых изданиях вспомнил про свой доклад в генеральный штаб и привел выдержки из него. Но этот доклад был лживым. 14 сентября 1941 года в разговоре с Москвой Жуков явно сгущал краски и дезинформировал генеральный штаб. Жуков подтвердил наличие двух танковых дивизий под Ленинградом. Следовательно, к информации об их появлении на московском направлении генеральный штаб отнесся скептически. Обманывая генеральный штаб, Жуков играл на руку Гитлера. Своим очковтирательством он усыплял бдительность Верховного Главнокомандования. Если танковые дивизии 4-й танковой группы все еще под Ленинградом, значит, за безопасность Москвы можно не беспокоиться. В первом издании мемуаров весь этот позорный эпизод был попросту пропущен. А во втором издании осмелевшие соавторы, видя, что никто их во вранье не уличает и не хватает за рукава, поместили отрывки из доклада Жукова Шапошникову. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1975 год, том 1, страница 403. И тут же Карпов повторил жуковскую ложь в своей книге. Вот видите, как героически отбивался Жуков. 3-4 пехотных и до двух танковых дивизий рвались к городу Ленина. Жуков их остановил. За Карповым последовал Яковлев. Он тоже рассказал о двух танковых дивизиях и заключил. Цитата. «Назревал генеральный штурм». Литературный источник. Яковлев, маршал Жуков, страница 90. «Нет, дорогие товарищи, не назревал генеральный штурм. И если вы на этом настаиваете, то потрудитесь назвать номера тех германских танковых дивизий, наступление которых Жуков якобы отражал 14 сентября 1941 года. Если германские войска и предпринимали атаки у Ленинграда, то цель их в другом – улучшить тактическое положение, сжать фронт окружения, главное – отвлечь внимание от станции МГА, от Любани, Чудова и Тосна, дать возможность окопавшимся там германским войскам намертво закрепиться. От того, что Жуков на этом направлении действовал вяло, германские войска получили возможность закрепиться так, что удержали эти города, станции и железные дороги до февраля 44 года. Возразят. Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Легко нам сейчас рассуждать. Задним умом мы все крепки. А каково было Жукову в то время решение принимать? Согласен. Решение на войне принимать нелегко. Случаются ситуации, когда надо делать одно, а стратеги делают совсем другое. Но об этом не надо умалчивать. Не надо из Жукова лепить гения. Надо честно признать, в сентябре 41 года в Ленинграде, вместо того, чтобы не позволить противнику укреплять оборону вокруг города, Жуков занимался совсем другим делом. Готовил отражение штурма, который германским командованием не готовился и не планировался. И еще нужно признать вот что. Данных о подготовке штурма не было никаких, а данные о том, что противник замышляет блокаду, были исчерпывающими. Но Жуков не поверил разведке. Более того, начальник разведывательного отдела штаба Ленинградского фронта комбриг Евстигнеев доложил, цитата, «Германские танки уходят». Из этого следовал только один вывод – штурма не будет. Перед штурмом огромного города группировку войск надо усиливать, а Гитлер ее ослаблял.